Глава 14. Судя по носу миника и шоссе, по которому мы до этого ехали, воронка со скелетом дракона и здание, в котором люди колдуна устроили смотровую вышку, находятся на западе. А учитывая расстояние от последнего портала до леса Лешего, ехать нам километров 20-30. Но здесь хорошее место. Ни одного монстра. Надо его запомнить. Возможно, вернуться сюда ночевать. Для начала двинем к смотровой вышке. Там была вода. А в нашем положении это главное. 30 километров растягиваются на 2 часа. Полчаса по мрачному геометрическому лесу и еще 1,5 по уже знакомому мне городу, который строили явно не гуманоиды. Приходится постоянно объезжать разрушенные и заросшие лианами здания, останавливаться и даже разбирать завалы. Но в конце концов мы оказываемся рядом с уже знакомой воронкой. Правда, с другой ее стороны. Я предусмотрительно заранее нахожу объездной путь. Монстров по-прежнему нет. Но странно не только это. Сам мир кажется мне неживым, тусклым. Да, эфира тут полно. А вот жизни нет. Все кажется каким-то хрупким. А вот княжну все это время обуревает восторг. Она то и дело радостно подпрыгивает на сиденье. Меньшиков, кажется, ушел в глубокую медитацию. Неправильно. Надо дать телу время переварить эфир. Каналы непривычного к такой нагрузке человека может просто разорвать. «Сиди тихо», — говорю спокойно, кладя ладони ей на ногу и придавливая к сиденью. «Иначе мы точно куда-нибудь свалимся». «Почему здесь так пусто?» — внезапно озвучивает Захар мою собственную мысль. «Разве не отсюда в наш мир лезут полчища монстров? Тогда где они все? Я думал проверить в бою кое-какие техники, а тут даже не виртуалка, как в тренировочной башне». Пожимаю плечами. «Думаю, еще найдутся. Только успевает махиваться. Так. Тут останавливаемся. Я пока наверх погляжу, что к чему. А вы покараульте тварей. Вдруг все же набегут». Но интуиция подсказывает — нет, не набегут. Только поэтому я оставляю своих спутников без присмотра. «Почему ты ведешь себя так, словно уже был здесь?» Захар смотрит на меня. «Такое впечатление, что ты знаешь дорогу». «Даже если так, то что?» «Да ничего». Он пожимает плечами. «Просто если ты что-то знаешь об этом месте, логично же нас предупредить о том, чего нам ждать. А то мне уже кажется, что это вообще не разлом». «Предупреждаю. Где-то тут летает огромная драконица. И если ты выстрелишь в нее из своего арбалета, княжна тут же нафарширует тебя своими метательными ножиками. В остальном не бери в голову. Все путем». Хлопаю его по плечу и выбираюсь из машины. Захожу в уже знакомую высотку. Задрав голову, смотрю на перепиленные мною же канаты, что удерживали люльку подъемника. Хорошо, что к тому моменту, когда я их перерезал своими когтями тьмы, подъемник был уже внизу. Да, канаты отскочили метров на 8 вверх, но они слетели с роликов. Так что притягиваю их удавкой тьмы и ей же скрепляю оборванные концы. Потом включаю генератор и поднимаюсь на верхний этаж. Ну, все, как я и думал. 2 пойманных мной тогда уродов пришили свои же. Теперь тут валяются 2 полумумифицированных тела с дырками во лбах. Прохожу мимо них и забираю несколько бутылок воды, которые заметил еще в прошлый раз. Кидаю их в подъемник и спускаюсь. И уже внизу вижу одну из пустых разгрузок, которую обшаривал еще в прошлый раз. Видимо, откинул, а она и свалилась в дыру рядом с подъемником. По факту она не полная, лишь пояс с несколькими карманами. Но и это уже неплохо. Поднимаю и застегиваю на себе. Потом выхожу на улицу. «Открой багажник», — киваю Ольге и забрасываю воду внутрь. «Ну что, почуял кого?» — оборачиваюсь к Захару. «Очень далеко», — отзывается он. «Я даже не могу определить, что это за существо. Но оно разумное, это точно. Кстати, неплохой пояс. Где добыл?» «В магазин сбегал, блин. Ха-ха, смешно». «Хадис», — шепчет Ольга, прерывая наш трёп. «Ник, это наверняка она». Она даже драконицу помнит. Ладно, к чёрту секреты. Пусть Захар думает, что хочет. Тем более, что лишь у меня есть печать высшего, мешающая менталистам лезть в мои мозги. У Ольги такой нет, а значит, при желании он может прочитать её мысли. Да, это незаконно. Это менталистам вбивают в голову с пелёнок. Но кого и когда останавливал закон? Захар молчит. «Покажи направление», — киваю ему. «Где ты кого-то ощущаешь?» Он кивает и будто отключается. Даже глаза его заволакивает тьмой. Видимо, так работает его тёмный эфир. «Туда!» — наконец отмирает он и указывает на горную гряду. «Хотя постой, есть и другой отклик, левее. Куда поедем?» «Туда!» — без сомнения указываю на острые пики. «Хадис — драконица, а драконы любят горы». «Интересно, что случилось с Аишей?» — не к месту вспоминает Ольга. «Хотя мне тоже интересно. Тем более, что в глубине, под воронкой, которую мы сейчас оставляем позади, остались и рюкзаки с сухпаем, и автоматы, которые я забрал у напавших на меня наёмников. Думаю, я смог бы спуститься и без паучихи и её паутины. Но риск сильно превышает возможную пользу. Так что придётся автоматом подождать». «Что это?» вырывает меня из мысли удивлённый вскрик княжны. Оборачиваюсь, чтобы увидеть, как высотка, в которой остались два трупа, почти беззвучно оседает в облаках пыли. Когда до нас доходит звуковая волна, машину даже слегка встряхивает. «Вовремя мы оттуда убрались», — резюмирует Захар. Ехать сквозь мешанину раздолбанных зданий и кучи щебня — то ещё удовольствие. В поисках пути я кручусь, как любимый край там змеи. Хорошо, что горы — отличный ориентир, не потеряешь. Через час машина внезапно резко втыкается во что-то носом и идёт боком. Нас подкидывает на сиденьях. Руль врезается в грудь, выбивая из лёгких кислород. Хорошо, что ехать тут на скорости больше, чем 20 км не получается. «Трахнутые персики!» — ругается княжна, чуть не впечатываясь лбом в торпеду. Захару на заднем сидении повезло меньше, и он расквасил нос о мой подголовник. «Закрой рот, пока я тебе его не закрыл», намекая, чтобы прервать поток его ругательств. Меньшиков затыкается и запрокидывает голову, сглатывая кровь. «Что это было?» — спрашивает Ольга. «Сейчас посмотрю». «Я с тобой», — подхватывается она. Захар тоже вываливается из миника. Вместе мы обходим машину. Точнее, пытаемся обойти, потому что я врезаюсь плечом в невидимую преграду. Она словно разрезает развалины города. Отхожу шагов на 10 в сторону и провожу по пустоте рукой. Пальцы снова встречают слегка упругую гладкую поверхность. Ещё 10 метров — и тоже невидимая стена. «Что это?» — княжна тоже трогает её ладонью. «Здесь же ничего нет». Смотрю на машину. Бампер в труху. Капот повело. И это ещё непонятно, не нарушена ли герметичность радиатора. Пока мы с Захаром оцениваем поломку, Ольга кладёт ладони на преграду и, приблизив лицо вплотную, вглядывается во что-то за ней. «Никита!» — зовёт она, опять послав лесом нашу договорённость не называть друг друга по реальным именам. «Погляди!» Подхожу и тоже, приставив к невидимой стене ладони, смотрю за неё. «Удивительно, но если приблизить лицо...» то там обычный лес из Российской империи. Я даже вижу линию ЛЭП, идущую вдоль узкой двухполоски. По ней несётся белый седан. «Ой!» Когда машина влетает в нас, Ольга отскакивает. Но никакого столкновения не происходит, седан просто исчезает. Я отодвигаюсь и снова вижу мир разлома. Преграда перед глазами не просто невидима. Лишь внимательно всмотревшись, я понимаю, что она зеркально отражает окружающее, создавая впечатление продолжения города. Если бы в этом мире было солнце, было бы сразу понятно, что за преградой именно отражение, а не реальность. В фальшивой части города отражался бы закат, ну или восход. Но здесь постоянные сумерки, и нет видимых источников света. «Не бойся», — обнимаю Ольгу за плечи. «Кажется, мы для них не существуем, так же, как и они для нас». Как такое может быть?» «Думаю, в этом месте кончается мир разломов, а там начинается наш. Они одновременно и соприкасаются, и нет. Находятся в разных плоскостях реальности». Ощущение, что сейчас я прикоснулся к чему-то крайне важному для обоих миров. Что разгадка появления разломов вот-вот найдется. Но времени думать об этом нет. Живот уже подтягивает от голода, значит, надо справиться с поисками как можно быстрее. Нельзя зависнуть здесь надолго без еды и почти без воды. Так, машина отпадает, значит, пойдем пешком. Тем более, что город практически закончился, и скоро начнутся подножья холмов, поросшие черным местным лесом. Ну что, готовы к прогулке? Примечаю несколько ориентиров, чтобы не потерять Ольгин миник. Если получится к нему вернуться, хочу отпорталиться обратно вместе с ним. Топливо в нем еще осталось. Ломанный бампер погоды не делает. Возможно, трещина в радиаторе. Но это будет видно потом. Вдруг дорога окажется недалеко. Честно говоря, постоянные проблемы возвращения из подмосковных лесов в столицу малость задолбали. Так, погодите, я сейчас... Нахожу в багажнике кусок веревки и собираю бутылки в связку по 3 штуки. Накинь на шею, протягиваю одну из связок Захару. Вторую навьючиваю на себя. Погнали. «А она что, тоже тут была?» — кивает Захар на Ольгу, которая уже резво топала в лес. «Хочешь, спроси у нее сам?» — кидаю через плечо. Нагоняю девушку и торможу за плечо. «Княжна, если мы никого не встретили, это не значит, что тут никого нет». Ломиться через лесную чащу — удовольствие ниже среднего. Одаренных с аспектом огня среди нас нет, поэтому пробить просеку чистой силой не выйдет, хотя тут и полно эфира. И пусть деревья растут не густо, их заменяет жесткий непролазный подлесок. Тоже какой-то неживой и ужасно колючий, зато хрупкий. Рублю его своим мачете. Немного помогают проломленные кем-то тропы, на которые мы иногда выходим. «Не могу больше!» Захар останавливается и, тяжело дыша, нагибается к коленям. Потом сдергивает со связки начатую бутылку с водой и жадно присасывается к горлышку. Напившись, протягивает ее мне. «Пей», — передаю бутылку Ольге. После нее допиваю то, что осталось. Осматриваюсь в поисках водоносной лианы, но тут такие, похоже, не растут. «Давай», — забираю у Захара с шеи оставшиеся 2 бутылки и смотрю на Ольгин смартфон, который она сунула мне в карман. Идем уже почти 2,5 часа. Доберемся вон до той скалы, передохнем. «Тут есть хоть что-то съедобное?» Захар оглядывается. «Не думаю». «Тогда что жрут местные твари?» «Друг друга». «Все как везде. Эволюционный отбор». Ольга внезапно останавливается и начинает внимательно вглядываться себе под ноги. «Никита, иди сюда!» — кричит она. «Камень!» — поправляю и подхожу. Перед нами на земле явно кости какой-то немаленькой твари. Если в нашем мире они практически сразу испаряются, то тут испаряется тело, а кости остаются. Их даже можно перетащить в империю. В этом я убедился, когда продавал Марку Абрамовичу сделанные мной костяные боло. «Судя по плотности кости, 2 недели назад эта тварь еще бегала», — говорю, поднимая и взвешивая в ладони тяжелое острое ребро. «И нам явно не понравилась бы встреча с ней». «Можно сделать неплохие стрелы», — Меньшиков пинает несколько острых фаланг. «А в империи я на этом неплохо бы подзаработал». «А я вижу еще», — шепотом кричит княжна. «И еще». Костей под ногами и правда становится все больше. Еще через полчаса мы уже в буквальном смысле идем по костям. И все они фонят эфиром. Он пронизывает каждую клетку тела, переполняет так, что, кажется, еще немного, и каналы просто взорвутся. Я с тревогой наблюдаю за бледнеющей княжной. В какой-то момент она начинает оседать на землю. Успеваю подхватить потерявшую сознание девушку на руки. Но это не выход. Если немедленно что-то не предпринять, князь Назаров вновь потеряет свою дочь. На этот раз навсегда. В прошлый раз я брал в разлом зелье для укрепления каналов, сделанные токсином, чтобы канала не разорвало нахрен от большого количества эфира. Но сейчас у меня их нет. А что если... Я выпускаю тьму и позволяю ей присосаться к источнику княжны. Со стороны это наверняка не видно. Девушка просто лежит у меня на руках. Но ее эфир по тонким нитям тьмы перетекает в мой источник и растворяется в вечно голодной божественной сущности. Теперь тьма точно станет сильнее. Да, это одновременно усиливает и меня. Но это палка о двух концах. Сейчас, по меркам тьмы, я слишком слаб, чтобы моими руками захватить мир. Но когда стану сильнее, она точно не будет сидеть тихо, и она попытается перехватить контроль над моим телом. И тогда в этом мире появится такое чудовище, которое империя еще не видела. Или уже появилось. Я не знаю, что на самом деле случилось в главном управлении тайной канцелярии. Князь Назаров не поверил, что курсант способен убить нескольких тренированных бойцов. Но это смотря какой курсант. Однако я тоже не верю, что сделал это. Уже потому, что тьма убила бы по-другому. Она просто хотела вырваться. Ее кто-то звал. Но кто? Впрочем, сейчас это не главное. «Как ты?» — спрашиваю Меньшикова. «Нормально. Только я уже какое-то время не чувствую чужого присутствия». «Тут слишком высокая плотность эфира. Потому и не пробиваешь». Как ни странно, парень хоть и бледен, но довольно бодр. Будто у него есть свой способ справляться с переизбытком эфира. «Будет плохо, скажи. Помогу». Он кивает. Последние шаги по лесу, и мы выходим на ровную поляну. Присмотревшись, я понимаю, что это не поляна. Когда-то это был тот же лес, но он исчез. Сгорел в пламени. А вместе с ним сгорели сотни или даже тысячи чудовищ. Их обугленные черные кости слоями валяются на обугленной же земле. Пинаю какую-то рогатую башку. Гремя рогами о чужие кости, она откатывается в сторону. Эфирный фон тут такой, что сбивает с ног даже меня. «Стой!» — удерживаю Захара. «Сдохнешь. Пойду сам. Думаю, уже недалеко». «А она...» — Меньшиков глазами указывает на неподвижную Ольгу у меня на руках. «Возьму с собой. Ты не справишься». Захар кивает и тяжело садится прямо на здоровенную берцовую кость какой-то твари. «Надеюсь, ты вернешься, камень», — говорит он. «Сдохнуть здесь — не самая большая моя мечта, знаешь ли». Я продолжаю идти прямо по костям. Оскальзываюсь, потому что они рассыпаются под ногами, раскатываются, лишая меня опоры. Черт! А что если... Я закрываю глаза и взваливаю тело Ольги на плечо, высвобождая руку для заклинания. Плету новую иллюзию. Непривычного химеринга или чудовища. Крылья. Похожие на те, что я вызвал во время боя на арене. Но тогда это была просто иллюзия, фальшивка. Да, крылья казались настоящими. Но на них не взлетел бы и хомячок. Теперь же мне нужны реальные, способные поднять в воздух нас с княжной. Иллюзию надо материализовать. Сквозь зубы поминаю и Шанкру, и Карха, и всех богов вместе взятых, потому что эфира слишком много, и контролировать его объем сложно. Как и удержать иллюзию в нужных мне границах. А я все-таки в воздух хочу подняться, а не вызвать крылья размером со стадион и тут же сдохнуть от перенапряжения источника. Наконец, кажется, у меня получается. По крайней мере, за спиной точно что-то хлопает. Делаю несколько взмахов, привыкая к физиологии. На гербе Российской империи не зря изображен грифон. Внушительное животное, помесь орла со львом. И это не мифический символ. Именно в грифона оборачиваются представители династии Романовых, в том числе его величество Александр III. А вот его дети лишены возможности оборота. Я не оборотень, но подняться в воздух смогу. По крайней мере, здесь, в разломе. Поудобнее перехватываю княжну, приседаю, отталкиваюсь ногами от кучи костей и посылаю тело в воздух. Нет, размер вызванных крыльев явно недостаточен, и приходится потратить время на их усиление. Дополнительные маховые перья. Еще прыжок, и я на самом деле отрываюсь от земли.